Глава 8. Через 3 дня после памятного и судьбоносного приема у императора я снова был вынужден посетить здание на Дворцовой площади. Как и предрекал Арсений, представление о присвоении мне офицерского звания император удовлетворил быстро и без лишних проволочек. Да чего там? Я все рекорды побил. От момента поступления бумаги в канцелярию министра двора до указа императора. Мне по секрету сказали, что на бумаге, поданной Александру, он своей собственной рукой поставил резолюцию. Почему так долго тянули? Давно пора. Волков достоин. Так я и стал неожиданно офицером помимо своей воли. Уже 2-й раз получается, я на эти грабли наступаю. Первое офицерское звание я на военной кафедре института еще в своем времени получал. Подпоручик, по-моему, званию младшего лейтенанта соответствует. Или лейтенанта. Хрен его знает, в этом я не секу особо. Да мне и без разницы, если честно. Форму мне носить, похоже, все равно никогда не придется. По словам Арсения, мою принадлежность к разведке и вообще к армии никто светить не собирается. Как бы то ни было, я теперь подпоручик. Звучит не очень, как по мне. Хотя мне еще повезло, что я сразу через ступень перешагнул, потому как сейчас первое офицерское звание вообще прапорщик. Кстати, и Арсений не пострадал. Он пролетел мимо ректальных наказаний от начальства, как фанера над Парижем. Неожиданно для него, да и для меня, если честно, его руководство всерьез заинтересовалось тем предложением, что мы оформили с ним буквально на коленке. Аналитическая записка, которую диктовал я, описал и подписывал Фомин, наделала много шума в генеральном штабе. И мой друг, внезапно из-за летчика, провалившего задание, превратился в перспективного, решительного и инициативного офицера, стоящего у истоков нового направления. Присягу я принимал в кабинете моего теперешнего непосредственного начальника, полковника Куропаткина. Был поздний вечер, сумерки густо окутали Неву и Петербург, поэтому в кабинете было темно, только тусклый свет лампы освещал помещение, да отблески от огня в камине прыгали по стенам. За массивным дубовым столом сидели 3 мужчин, 2 из которых были в мундирах без эполет: полковник Куропаткин и капитан Фомин. 3-м присутствующим был седой как лунь полковой священник Михайловского полка. Ни знамен, ни строя, ни барабанного боя, только тишина, запах сургуча и бумаги. Передо мной приставной столик, накрытый бархатной скатертью, на котором покоились массивное Евангелие в окладе и серебряный крест. «Господин Волков», — негромко произнес седовласый полковник генерального штаба, «высочайшим указом его императорского величества вы произведены в подпоручики и зачислены во 2-й особый отдел генерального штаба. Прежде чем приступить к обязанностям, вы должны принести присягу». Священник в простом черном облачении поднял крест. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Четкий голос дьячка начал читать присягу, и я, новоиспеченный офицер, слегка сбиваясь, повторял каждое слово. Формула была та же, что и у строевых офицеров. «Обещаю и клянусь всемогущим Богом перед Его святым Евангелием, что хочу и должен верно и нелицемерно служить Его императорскому величеству». Текст был довольно длинным, с обязательствами быть верным государю и престолу, исполнять приказы начальников, защищать Отечество до последней капли крови, не участвовать в заговорах и бунтах. В конце, как меня и учили, я по старинному обычаю 3-жды перекрестился, приложился к кресту, затем к Евангелию. Формула присяги была та же, что и у строевых офицеров, но после последних слов, когда новоиспеченный разведчик приложился к кресту, Куропаткин тихо добавил: «Клянетесь ли вы хранить тайну поручений даже под угрозой смерти и действовать там, где Родина скажет, без права на славу и награды?» «Клянусь», — твердо ответил я, а про себя шепотом добавил: «А хер ли еще делать?» Полковник удовлетворенно кивнул головой, пожал мне руку и пафосно, очень обнадеживающе выдал: «С этой минуты вы офицер разведки его императорского величества, но вас не будут встречать ураганами «Ура!» и парадами. Ваши победы будут молчаливыми, за них вы не получите признания и славы, а ошибки роковыми. Оступитесь, и от вас все отвернутся, как будто вас и не было. Добро пожаловать в службу!» «Да хорош его пугать, Василич!» — вдруг заржал священник, собирая свои пожитки в большую сумку. «Это на сопливых бывших кадетов действует, да, Фомин? Помню, как ты слезу пустил от умиления и важности, а на этого глянь. Ухмыляется, как будто камень в театре смотрит. Он уже по лезвию ножа ходил больше любого из нас с вами. Я его исповедовал, знаю». «Умеешь ты, отец Николай, момент испортить», — скривился Куропаткин, доставая из ящика стола новенькие погоны с одним просветом и двумя маленькими звездочками. Он задумчиво повертел их в руках, а потом сунул обратно, так мне и не отдав. «Ладно, тащи коньяк, Фомин, обмоем это дело, а то не по-людски как-то». «Это мы мигом, господин полковник». Арсений оживленно потер рука об руку, и на столе мгновенно материализовалась пузатая бутылка с французской этикеткой, 4 бокала и лимон. «Добрые», — хмыкнул священник, — «не Астория, конечно, но вам, убогим, и так сойдет». «Эх, Николай Андреевич», — вздохнул Куропаткин, осуждающий, смотря на попа, — «ты не меняешься, даже несмотря на то, что рясу надел». «Ну а чего?» — священник пожал плечами. «Годы службы в помойное ведро не выкинешь, поздно меняться, тем более, что тут все свои». «Это кто?» — шепотом спросил я Фомина, незаметно толкнув его в плечо. «Это Николай Андреевич Мухин, сейчас отец Николай», — также тихо ответил мне Арсений, разливая коньяк. «Бывший глава второго отдела Куропаткина начальником был, до того, как в отставку ушел. Легенда!» «А чего это ты меня синим медом поливаешь? Сожрать хочешь? Ты учти, я жилистый, во мне смаку нету. Хорош там того, я все слышу», — хохотнул поп. «Ишь, легенду нашел. Обычный священнослужитель я, только весь приход у меня в погонах ходит». «Не припятняйся, Николай Андреевич. Правильно Фомин обмолвился, таких, как ты, уже не делают», — сказал Куропаткин, принимая из рук Арсения бокал. «По традиции, первый за государя императора». Мы все опрокинули бокалы, и Арсений шустро наполнил их снова. К нарезанному кортиком лимону никто из моих новых коллег так и не прикоснулся, поэтому и я не лез за закуской. «Ты уж извиняй, паря, знамени, как в полках, у нас нет, потому второй тост у нас за разведку». Отец Николай перекрестился, и процедура повторилась. «За новоиспеченного офицера!» — третий тост сказал Фомин, и в этот раз мой бокал оказался наполнен до краев. При этом Арсений как-то странно скривил мне рожу, пока никто из наших собутыльников не видел. «Давай, полпорочня, покажи, на что способен!» Уже захмелевший поп заинтересованно и оценивающе уставился на меня. «Да легко!» 2 выпитых подряд и без закуси бокала коньяка меня уже успели заметно расслабить. Я с вызовом посмотрел на отца Николая, чувствуя, как алкоголь начинает приятно обжигать изнутри, туманя сознание. Подняв бокал, я выпил его одним глотком, стараясь не морщиться от крепости. Тишина повисла в воздухе, прерываемая лишь потрескиванием камина и легким шорохом пламени. Все взгляды были устремлены на меня, ожидая продолжения. Отец Николай, кажется, остался доволен. Его губы растянулись в широкой улыбке, обнажившей желтые от времени зубы. Куропаткин кивнул, оценивая мою выдержку. Арсений же, как заботливый хозяин, уже наполнял мой бокал, не дожидаясь моей просьбы. Незаметно со стола пропала початая бутылка и появилась новая. «Ну, Волков, ты и вправду крепкий орешек. прокомментировал отец Николай, снова поднимая свой бокал. «А теперь расскажи, какие таланты, кроме склонности к пьянству, в тебе скрываются?» Его слова заставили меня немного напрячься. Я понял, что простое выпивание совсем не простое, поэтому Сеня мне, наверное, и подмигивал, высунув язык, как пудель. «Это чего? Меня специально спаивают? Вот суки коварные! А ведь у них получилось, во мне уже 300 грамм алкашки!» «Я стреляю неплохо, на лыжах могу, на нартах», — ответил я, стараясь сделать голос уверенным, несмотря на растущее опьянение. «А еще я быстро ориентируюсь в незнакомой местности. Чего еще? А, да, по-английски шпрехаю. Морду могу кому послабее набить, если надо, бабу трахнуть, если не крокодил. Достаточно для шпиона. И ты вообще че пристал ко мне, как банный рист к заднице, падре? Ты же мне вроде не начальник. Пошел нахер, хрыч старый. Будешь дальше меня доставать, в хлебальник получишь. И че тут за дичь вообще творится? Специально меня напоили, чтобы проверить?» Отец Николай усмехнулся и повернулся к Куропаткину. «На лету схватывает и держится неплохо. Ладно, кончаем с этим цирком. По моему мнению, толк с него будет, хотя надо еще смотреть, конечно». «Посмотрим, Николай Андреевич, обязательно посмотрим. Жаль, времени мало, проверку и обучение он не проходил». Куропаткин был на удивление трезвым и общался со странным священником, как будто меня рядом вообще не было. «А я тут, между прочим!» «Да пошли вы все!» – обиженно буркнул я заплетающимся языком и, не чокаясь ни с кем, хряпнул четвертый бокал. Просыпался я тяжело, голова гудела, как радиоприемник, потерявший волну, во рту была пустыня Сахара, а тошнило меня так, как будто я сожрал годовалого зомби. «А-а-а-а!» – прохрипел я, силясь вспомнить, что же было вчера после четвертого бокала коньяка. «Чё я там потом говорил? Чё делал? Где я? Живой?» Арсений материализовался, будто бы из ниоткуда, и окончательно испортил мне настроение своим свежим и жизнерадостным видом. «У меня ты дома, еле тебя доволок вчера. На вот, подлечись!» В моей руке оказался стакан с какой-то подозрительной жидкостью. Пить хотелось сильно, но, наученный прошлым горьким опытом, я с подозрением принюхался к содержимому. «Да бить меня хочешь? Это что, отрава?» «Да пей, легче станет!» – заржал Арсений. «Это пиво. Так-то я его не пью почти, но с похмелья самое оно подлечится, если еще потом на службу идти. Водочкой-то оно, понятно, сподручнее, только у нас еще дела сегодня». «В задницу все дела!» Я жадно присосался к стакану с пенным напитком. «Еще налей!» «Хватит, профилонить сегодня не получится, у тебя встреча!» Арсений отобрал у меня пустой сосуд. «Важная!» «Какая еще встреча?» Я со стоном повалился на подушку. Пиво еще не подействовало и шевелиться не хотелось совершенно. «За что вы со мной так, козлики вы капустные? Чего я вам плохого сделал?» «Это традиция», – пожал плечами Арсений, – «и проверка заодно. Я же тебе подавал знаки. Кстати, ты эту проверку вполне успешно прошел. Пьяный был в дрободан, но на вопросы отвечать отказывался, только посылал всех по матушке. Молодец!» «Падлы!» – со стоном протянул я, постепенно мне становилось легче. «Чё там за встреча-то? Не помню я, чтобы что-то планировал на сегодня». «На то у тебя заместитель начальника экспедиции есть, чтобы помнить и напоминать. Я, то есть», — хохотнул Арсений. «За деньгами пойдем. От РГУ и от князюшки нашего сегодня нам чеки вручать будут. Торжественно. В здании географического общества сегодня благотворительный вечер по сбору средств на наш поход. Кроме вышеперечисленных меценатов, частные лица еще жертвовать будут. Надо быть обязательно». «А че, просто так денег дать не могли? Без шумихи?» Я потер ладонью опухшее лицо. «Надо обязательно шоу устраивать». «Чудак-человек!» Арсений заботливо сдернул с меня одеяло. «Как без шумихи-то? Где это видано, чтобы без шумихи? Вставай, времени мало!» «А может, без меня как-то?» – жалобно простонал я. «Вегу купить хочешь?» – сразу с козырей зашел Арсений. «Егор списался с владельцами, и они готовы продать корабль за 27 тысяч. Он как раз сейчас в Стокгольме, вернулся после очередного рейса. Нам надо дать ответ и заплатить задаток до конца недели, или его обратно в рейс отправят. Корнеев с Серегиным у дела уже рвут, готовы отплывать на ближайшем пароходе немедленно, а у нас, если ты помнишь, в кармане ни гроша. Если сегодня деньги появятся через 3 дня, они уже будут на месте и займутся оформлением покупки». «Корнеев веку договорился купить!» Эта новость взбодрила меня не хуже ведра холодной воды. Я тут же рывком сел на кровати. «Ой-ё!» Перед глазами плыли круги, голова закружилась, меня еще знатно штормило. «Полегче!» – Арсений придержал меня за плечи. «У нас 3 часа еще есть. Сейчас едем в баню, приведем тебя в порядок, а потом к тебе в гостиницу переодеваться». «Баня – это хорошо!» Я проморгался, и круги перед глазами исчезли. «Кстати, а чё там со службой нашей? Ну, это, которая... Ну, ты понял!» «Там нормально все», – отмахнулся Арсений. «Тебе туда ходить больше не надо. Ты на нелегальном положении, я твой связной. Я же тебя и натаскивать буду, и задания давать. Но это потом. Времени у нас будет достаточно». «Натаскивать», – пробурчал я, пытаясь надеть штаны. «Я тебе что, собака, что ли?» «Отвали, Сидор, вот честное слово. Чего ты к словам цепляешься?» Арсений и не подумал извиниться. «Дрессировать тебя буду, раз ты у нас волков так устроит». «Ладно, извини, я шучу». «Не устроит», — покачал я головой и сильно пожалел об этом. Тошнота и головокружение вернулись. «А чё ты такой весь из себя сговорчивый? Извиняешься? Какую подляну сделать успел с утра пораньше?» «Ну, Арсений замялся. «Только ты не злись. Колись давай». «Короче, вчера Куропаткин и отец Николай посовещались и решили, что оперативный позывной у тебя будет боцман». Арсений на всякий случай сделал шаг назад от кровати и виноватым тоном добавил. «Под шофе все были, а ты и правда как еж колючий был. Что тебе ни слова, так ты 10 в ответ и все по матушке. Мухин-то раньше морское училище кончал, так сразу и придумал, мол, как боцман лается». «Сильно восхищался твоими умениями. Мухин даже конспектировал кое-что. Кстати, а что значит «лохи позорные»?» «Боцман». Я попробовал псевдоним, так сказать, на вкус, проигнорировав вопрос. «А ничего так звучит? И чего Арсений так боялся моей реакции?» «Хрен с ним! Пусть будет боцман!» Ровно через 3 часа, румяный, свежий и в отглаженном фраке, я в очередной раз входил в банкетный зал Русского императорского географического общества. Швейцар почтительно открыл передо мной дверь, не забыв низко поклониться. Ну еще бы, пред ним не хрен с горы, а почетный член этого самого общества, орденоносец, потомственный дворянин, почетный доктор и прочее. В голове приятно шумело, и чувствовал я себя отлично. В бане, видя, что парной и водных процедур будет недостаточно, Арсений сжалился и подлечил меня напитком покрепче пива. Мы не усердствовали, однако сейчас я был слегка пьян, а потому раскован и смел. Меня больше не пугали толпы народа, высокое начальство и необходимость быть в центре внимания. «Где тут мои бабки? Когда речь толкнуть? Кому спасибо сказать и поклониться?» Я был готов почти на все, лишь бы отправить Корнеева в Стокгольм как можно быстрее. Экспедиционный корабль ждать не будет. Предложение от шведов поступило хорошее, и ни в коем случае нельзя его упустить. Егор и Саня даже на этот прием не пошли, и я отправил их собирать вещи. Если деньги сегодня нам дадут, то я тут же отправлю Куницкого в банк обналичить чеки, не дожидаясь конца мероприятия, после чего мои моряки незамедлительно отплывут.